С этими словами Дэвид рухнул на стул. «Человек там может умереть с голоду. Кроме того, я не ожидал вашего прибытия. Чего ради вы примчались сюда?» «Мы вылетели вчера вечером. Я провела слишком много времени в пути, слишком мало спала, а все остальное время расхаживала по комнате, волнуясь за вас. Так что не спорьте со мной». София откупорила пузырек и протянула ему таблетку. «Что это?» «Болеутоляющее. Вы ушли из больницы, не взяв рецептов». «Лекарство. Вы привезли мне лекарство. София, я предлагаю вам руку и сердце». «Болваны», — повторила она и пошла к мини-холодильнику за бутылкой воды. «Дэвид, где вас носило?» Я дарил цветы прекрасной женщине. Он сел поудобнее, потянулся за бутылкой и вздохнул, когда София отдернула ее. «Перестаньте, не дразните человека, который должен принять лекарство». «Вы были с женщиной?» «Был», — подтвердил он. «Пил кофе с женщиной, которая спасла мне жизнь. Отнес ей цветы в благодарность». София задумчиво склонила голову на бок. Он выглядел измученным, слегка вспотевшим и очень романтичным, с рукой на перевязи и тенями под темно-синими глазами. «Думаю, это нормально. Она красивая?» «Я сказал ей, что она вторая, самая красивая женщина на свете, но переставлю ее на третье место, если вы дадите мне этой проклятой воды. Умоляю, не заставляйте меня жевать таблетку». Она передала Каттеру бутылку и опустилась перед ним на корточки. «Дэвид, мне очень жаль, что так случилось». «Угу, мне тоже. Как дети, в порядке?» «В полном. Конечно, переживают за вас. Но Тео начинает думать, что это даже здорово. Не каждый может похвастаться тем, что в его отца стреляли». «Милая, не вздумайте идти по моим стопам». «Не пойду и не собираюсь». Она тяжело вздохнула. «Вчера Мади шутила, когда говорила насчет пули. Но сегодня, если верить моей матери, увлеклась этой идеей, хочет изучить пулю. Узнаю свою девочку». «У вас замечательные дети, Дэвид. Возможно, потому что у них такой отец, который идет покупать цветы женщине, хотя выглядит так, словно его только что соскребли с тротуара. Давайте-ка ложитесь в постель». «Так многие говорят». Глуповатая улыбка, которой он наградил Софию, говорила о том, что лекарство начало действовать. «Например, твоя мать от меня без ума». «Что, хорошее лекарство?» «Очень. Наверное, мне действительно стоит на минутку прилечь». «Конечно. Большая гладкая поверхность подойдет?» Она заставила его встать. «Софи, Пилар не слишком переживает из-за случившегося?» «Конечно, переживает, но сразу успокоится, когда ты вернешься домой, и она сможет ухаживать за тобой». «Я в порядке, вот только голова кружится». Он глупо хихикнул и тяжело оперся на Софию, которая вела его в спальню. Дэвиду казалось, что он плывет по воздуху. «Химия облегчает жизнь. Еще бы! Мы почти пришли. Хочу домой. Но как я соберу вещи одной рукой?» «Не беспокойся, я помогу». «Ты серьезно?» Он хотел поцеловать Софию в щеку, но промахнулся на добрых 10 сантиметров. «Спасибо». «Нет проблем. А теперь...» «Ложись. Ох, извини, я не хотела причинять тебе боль», — сказала она, когда Дэвид охнул. «Нет, рука тут ни при чем. Это у меня в кармане. Коробочка». Оно выпало. Дэвид вынул коробочку, чертыхнулся и лишь слегка смутился, когда София протянула руку и отняла ее. «Покупаем безделушки, да?» Она открыла коробочку и захлопала глазами. «О, Боже!» Думаю, мне следует сказать, что я купил его для твоей матери».